Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Рассказы Михаила Булгакова читает Борис Плотников. Передача третья. Неделя просвещения. Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне: «Сидоров». А я ему: «Я». Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает: «Ты, говорит, что?» Я говорю: «Ничего». «Ты, говорит, неграмотный?» Я ему говорю: «Так точно, товарищ военком, неграмотный». Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит: «Но коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на травиату». «Помилуйте», — говорю, — «за что же? Что я неграмотный, так мы тому не причинны? Не учили нас при старом режиме». А он отвечает: «Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие». А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти. Я и говорю: «А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?» Он прищурил глаз и спрашивает: «В цирк? Это зачем же такое?» «Да, говорю, уж больно занятно. Ученого слона выводить будут. И опять же рыжие, французская борьба». Помахал он мне пальцем. «Я тебе, — говорит, — покажу слона, несознательный элемент, рыжий, рыжий, сам ты рыжая деревенщина. Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, не ученые. Какая тебе польза от цирка, а? А в театре тебя просвещать будут, мило, хорошо. Но, одним словом, некогда мне с тобой тут разговаривать, получай билет и марш». Делать нечего. Взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили 3 стакана семечек и приходим в Первый советский театр. Видим, у загородки, где впускают народ, столпотворение вавилонское, валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна была и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает: «Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?» А та с дуру обиделась: «Странный вопрос, конечно, грамотная, я в гимназии училась». «А, — говорит контролер, — в гимназии, очень приятно, в таком случае позвольте вам пожелать до свидания». И забрал у нее билет. «На каком основании? — кричит барышня. — Как же так?» «А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных». «Но я тоже хочу послушать оперу или концерт». «Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали. Доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают. А товарищ Куликовский им романсы поет». Так и ушла барышня. Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд. Сидим. Представление еще не начиналось. И потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора. Наконец стемнело в театре. Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью, и себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел. Я и спрашиваю Пантелеева. Он хоть и неграмотный, но все знает. «Это кто ж такой будет?» А он отвечает: «Это Дери, — говорит, — Жар. Он тут у них самый главный, серьезный господин. Что, — спрашиваю, — почему же это его на показ сажают за загородку? а потому отвечает, что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют. Так почему же его задом к нам посадили? А, говорит, так ему удобнее оркестром хороводить. А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком. И сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется. Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает. И книжку читает, и прутом размахивает, оркестр нажаривает, дальше больше, за скрипками на дудках, а за дудками на барабане, гром пошел по всему театру, а потом как рявкнет с правой стороны. Я глянул в оркестр и кричу: «Пантелей, вы ведь это, побей меня бог, ломбард, который у нас на пайке в полку!» Он тоже заглянул и говорит: «О, он самый и есть! Окромя его некому так здорово врезать на тромбоне!» Ну, я обрадовался, кричу: «Браво, бис, ломбард!» Но только откуда ни возьмись, милиционер. И сейчас ко мне, прошу вас, товарищ, тишины не нарушать. Ну, замолчали мы. А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене дым коромысла, которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, в общем, конечно, выпивка тут же, и девятку то же самое. Одним словом, старый режим. Ну, тут, значит, среди прочих, Альфред тоже пьет, закусывает. И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую, в Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, пением. Ну, и она ему тоже в ответ: «Как странно, как странно, никто меня не понимает». И выходит так, что не миновать ему жениться на ней. Но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену. Роста небольшого, но представительный такой. Волосы седые, голос крепкий, такой густой, бери в тон. И сейчас же и запел Альфреду: «Ты что же это такой-сякой, забыл громилы свой, бросил ты Прованс, родной». Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии. И устроил он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший этой Травиате своей. Обругал ее, на чем свет стоит. При всех поет. И говорит: «И такая, и сякая, и вообще, говорит, не желаю больше с тобой дело иметь. Эту женщину вы знали». Ну, так, конечно, слезы, шум, скандал. И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором. Приходит доктор. Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат пролетарий. Волосы длинные и голос здоровый, как из бочки. Подошел к Травиате и запел: «Будьте, говорит, покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете». И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел. Ну, видит Травиата, делать нечего, надо помирать. «Я гибну, как роза, как роза». Ну, тут пришли Альфред и Любченко, и просит ее не помирать. «Мы поедем, мы помчимся вдаль, где любили». Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит. «Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть». И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата. А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего. Ну, думаю, слава богу, просветились. И будет с нас. Скучная история. И говорю Пантелееву: ну, Пантелеев, айда завтра в цирк. Лег спать. И все мне снится, что Травиата поет, и ломбард на своем тромбоне крякает. Ну-с, прихожу я на другой день к военкому и говорю: позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться. А он как рыхнет. Все еще, говорит, у тебя слоны на уме. Никаких цирков. Нет, брат, пойдешь сегодня в совпроф на концерт. Там вам, говорит, товарищ Блох со своим оркестром вторую рапсодию играть будет. Так я и сел, думаю, вот тебе и слоны. Это что, спрашиваю, опять ломбард на тромбоне нажаривать будет? Обязательно, говорит. Аказия, прости господи, куда я? Туда и он со своим тромбоном. Взглянул я и спрашиваю: ну, а завтра можно? И завтра, говорит, нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю. Ну, а послезавтра? А послезавтра опять в оперу. И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения. Осатанел я от его слов. Думаю, это пропадешь совсем. И спрашиваю: это что ж, всю нашу роту гонять так будут? Зачем, говорит, всех? Грамотных не будут. Грамотный без второй рапсодии хорош. Это только вас, чертей, неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны. Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак. Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия. Думал, думал и придумал. Пошел к военкому и говорю: позвольте заявить. Заявляй. Дозвольте мне, говорю, в школу грамоты. Улыбнулся тут военком и говорит: молодец! И записал меня в школу. Но походил я в нее. И что вы думаете? Выучили такие. И теперь мне черт не брат, потому я грамотный. Биомеханическая глава. Зови меня вандалом, я это имя заслужил. Признаюсь, прежде чем написать эти строки, я долго колебался, боялся. Потом решил рискнуть. После того, как я убедился, что гугеноты и Риголетто перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был и Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня мещанином. Неприятно, когда это слово тычут в глаза. И я пошел, будь они прокляты, пошел в театр «Гитис» на великодушного рогоносца в постановке Мерхольда. Дело вот в чем. Я человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня — наслаждение, покой, развлечение, словом, все что угодно, кроме средства нажить новую хорошую неврастению, тем более что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты. Я не и Эренбург, и не театральный мудрый критик, но судите сами. В общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены дыра. Занавеса, конечно, нету и следа. В глубине голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами. А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами. СЧ и ТЕ. Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять, началось уже действие или еще нет. Когда же оно начинается, узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене. Появляются синие люди. Актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод, денька хоть на два. Узнали бы они, что такое прозодежда. Действие. Женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчины ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодеждной юбкой. «Это биомеханика», — пояснил мне приятель. «Биомеханика!» Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными сальто. Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво, опять по тому же самому месту. В зале настроение, как на кладбище у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят. После первого акта капельдинер. «Не понравилось у нас, господин?» Улыбка. Настолько нагла, что мучительно хотелось биомахнуть его по уху. «Вы опоздали родиться», — сказал мне футурист. «Нет, это Мейерхольд поспешил родиться». «Мейерхольд гений!» — завывал футурист. «Не спорю. Очень возможно. Пускай гений, мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я масса, я зритель, театр для меня. Желаю ходить в понятный театр. Искусство будущего налетели на меня с кулаками. А если будущего, то пускай, пожалуйста. Мейерхольд умрет и воскреснет в 21 веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами. Он сам получит удовлетворение гения. А я буду в могиле. Мне не будут сниться деревянные вертушки. Вообще к черту эту механику. Я устал. Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ерон. И ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика». И когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ерона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буфонада. Грим, жесты. В зале гул и гром, и нельзя не хохотать, немыслимо. Бескорыстная реклама Ерону, верьте совести. Исключительный талант.